Троеженец. Какой-то греховодник женился от живой жены еще на двух. Лишь до царя о том донесся слух, а царь был строг и неохотник таким соблазном потакать. Он многоженца вмиг велел под суд отдать и выдумать ему такое наказание, чтоб страх привесть народ, и покуситься бы никто не мог вперед на столь большое злодеяние. А коль увижу, де, что казнь ему мала, повешу тут же всех судей вокруг стола. Судьям худые шутки, в холодный пот кидает их боязнь. Судьи толкуют трое сутки, какую б выдумать преступнику им казнь. Их есть и тысячи, но опытами знают, что все они людей от зла не отучают. Однако ж, наконец, их надоумил Бог. Преступник призван в суд для объявления судейского решения, которым с общего суждения приговорили жен отдать ему всех трех. Народ суду такому изумился и ждал, что царь велит повесить всех судей. Но не прошло 4 дней, как троеженец удавился. И этот приговор такой наделал страх, что с той поры на трех женах никто в том царстве не женился.